31. Башня Доньи Ачанды. Восьмое августа, понедельник. В башне Доньи Ачанды размещался Музей естественных наук. После реставрации в 60-х годах эта средневековая квадратная башня стала точной копией других похожих башен, разбросанных по Алапским землям, как, например, башня Мендоса или Варона. Возле тяжелой деревянной двери виднелась надпись позолоченными буквами, извещающая о том, что здесь помещается травяная и книжная лавка Энека Руиса де Гауны. Сквозь темные стекла витрины можно было увидеть обстановку от стеклянных шаров, амулетов и пакетиков с травами для настоек до подержанных книг про тамплиеров, баскскую мифологию и уфологию. Я вошел и о моем прибытии немедленно возвестил звон бамбуковых трубочек, подвешенных к потолку. К дверному косяку был прикреплен эгоскелор, но в отличие от всех тех, что я видел в других домах на севере, он висел не снаружи, а внутри, будто бы внешний мир следовало защитить от того, что скрывалось в магазине. Помещение было забито свечами для сантерии, коробочками с различными травами, подписанными от руки, ожерельями для защиты от сглаза, сотнями старинных книг, расставленных на колоннах, упиравшихся в пол и доходящих до деревянного потолка. В воздухе висел терпкий аромат благовоний, сквозь который пробивался характерный запашок марихуаны. Я поднялся по короткой и очень крутой лестнице в поисках задней комнаты. Насколько я помнил, мне ни разу не доводилось бывать в этом супермаркете тайных наук. «О, знаменитый Кракен», — проговорил кто-то у меня за спиной. Голос был неприятный, как карканье ворона. «Знаменитый Эгоскелор», — откликнулся я, оборачиваясь. «Сейчас меня уже так не зовут, ни малейшего сходства не осталось». Он пожал плечами, раскуривая трубку с гашишем. Действительно, рыжие дреды, которые Энека когда-то носил, остались в лучшей жизни. Их унесла прогрессирующая лысина, и теперь передо мной была бритая голова, обнажающая татуированный череп, и изображение Эгоскелора на затылке. Энека, как и я, был высокого роста и довольно плотного телосложения. На нем были фиолетовые льняные штаны, лицо с выраженными скулами имело красноватый оттенок, как у всех тех, кто за свою жизнь выкурил слишком много специфических веществ. Карие глаза смотрели настороженно. Энека всегда был настороже. «Проходи, не хочу, чтобы мои клиенты видели, что ко мне заявился легавый». Я осмотрелся в поисках хотя бы одного из упомянутых клиентов, но в магазине было пусто. «Ты пришел за мандрагорой?» «Зачем?» — не понял я. «За заказом». «О чем ты, чувак?» Энека смотрел на меня пару секунд, нахмурив брови. «Ничего, легавый, расслабься». Он откинул золотистую занавеску, и мы вошли в странное помещение, еще более заваленное всяким хламом, чем лавка внизу. Двуспальная кровать со сбитыми простынями, тысячи развешанных на стенах фотографий с изображением паранормальных явлений, деревянный стол со щитами, разбросанными по его поверхности. Руны, миноры с семью рожками и семью зажженными свечами, единственным освещением в комнате. Похоже, в голове у этого типа уживались самые различные вероисповедания. «Это мой кабинет, здесь мы можем спокойно поговорить. Зачем ты пришел, Кракен? Поблагодарить за помощь в восстановлении личности последних жертв?» Он уселся на стол и последний раз затянулся гашишем. «Не совсем», — ответил я, расхаживая по плохо освещенному кабинету и стараясь отыскать хоть что-нибудь стоящее среди мишуры, которой он был набит. Одна из действующих линий расследования привела к треугольнику Сан-Висентеха, церковь Бурбонда и Ачате. «Ты неплохо подкован в этих темах, да и Ачата тебе не чужд. Как всем нам. Он является частью культурного наследия многих поколений аловцев. И как это повлияло на тебя лично? Уверен, что вся эта зона — место силы. Я входил в состав нескольких групп, которые записывали психофонию, то есть паранормальные звуки. Получили несколько довольно приличных записей. Потом народ потерял интерес, и группы распались», — ответил он, как мне показалось, слишком расплывчато, как будто нарочно уходя от темы. «Скажи, ты работал на реставрации в часовне Сан-Висентеха?» «О чем ты, чувак?» — раздраженно ответил он. «Почему бы сразу не перейти к делу? Я все еще не понял, что ты здесь делаешь. Ясно. Значит, вытащить из тебя историю Сан-Висентеха не так просто, с досадой подумал я. Скажем, я нашел некую связь между тобой, Тасио, Артисом де Сарата и Сагарамурди, сказал я, внезапно меняя тему. Он отвел взгляд и покачал своей бритой головой, словно стараясь отогнать воспоминания. Я был мальчишкой. Не знаю, что рассказал тебе этот придурок, но уверен, что он сильно преувеличил. Мне показалось, забыть такое непросто. Он никогда не понимал моего стремления возродить древнее верование. Раньше мы были колдунами и магами, а сейчас я всего лишь обычный торговец травами. Меня расстраивает, что люди, похожие на меня, утратили силу. И все-таки не пойму, с какой стати я должен делиться с тобой этими откровениями. Если вопросов больше нет, позволь вежливо отправить тебя туда, откуда ты явился. Если я и мирюсь с твоим присутствием здесь, то исключительно из уважения к сестре. Из уважения? Если бы ты ее уважал, не стал бы втягивать в свои авантюры. Прекрати говорить о том, чего не понимаешь. Он вскочил с кресла и стоял теперь прямо передо мной. О чем ты говоришь, дебил? Я забочусь об Эсте, а ты забиваешь ей голову всякой ерундой и тянешь за собой на дно колодца. Заткни пасть, тебя не было рядом, когда папаша забивал нас до полусмерти, а я как мог ее защищал. Защищал? Поэтому предлагал ей наркотики. Они заглушали боль, они делали ее сильнее. Не будь дураком, ты профан и способен видеть лишь то, что нарушает закон. Это ты превратил ее в профессионала по саморазрушению. Тут я почувствовал, что у меня за спиной кто-то есть. Повернул голову и увидел Эстибалис. Она гневно смотрела на меня, прикусив губы так сильно, что они побелели. «Так вот, что ты думаешь обо мне, Кракен? Как же вы оба ошибаетесь? Как ошибаетесь?» Я повернулся и увидел, как она сбежала вниз по лестнице и исчезла. Я помчался за ней, но она выскочила из магазина быстрее, чем я, и когда я оказался на улице, озираясь во всех направлениях, ее уже и след простыл. Я миновал перекресток мясников, заглянул на улицу кузнецов, минутой позже обувщиков, но повсюду мне встречалась лишь праздная публика или блузы, которые готовились к параду. «Эстибалис, подожди!» — крикнул я, недоумевая, где ее теперь искать. Я набрал ее номер. Один гудок, два, три, никто не отзывался. Я знал, что она не столько злится, сколько разочарована. Наконец я вернулся к башне Доньи Ачанды, намереваясь закончить разговор с Энеко. Когда я вошел, стеклянная дверь была приоткрыта, как я оставил ее, покидая магазин и устремившись вслед за напарницей. «Энеко!» — крикнул я, оказавшись внутри. «Не знаешь, куда отправилась твоя сестра?» Никто не ответил. Удивившись, я поднялся по лестнице и откинул тяжелую занавеску, отгораживающую кабинет Эгускелора. Однако Энеко Руиса де Гауны нигде не было. Он исчез, оставив открытую настежь лавку и совершенно растерянного полицейского.